«Я продам ее только за два слова, которые ты мне скажешь», — ответил халифа. И когда еврей услышал эти слова, глаза его поднялись к темени, у него захватило дыхание, и он заскрежетал зубами и крикнул: «О, обрезок мусульман! Разве ты хочешь, чтобы я расстался с моей верой ради твоей рыбы и желаешь испортить мою религию и исповедание, в котором я нашел прежде меня моих отцов?» Он кликнул своих слуг, и когда те появились перед ним, сказал им: «Горе вам! Вот перед вами этот злосчастный! Разбейте ему затылок затрещинами и умножьте его муки побоями!» И слуги набросились на халифу с побоями и били его до тех пор, пока он не упал возле лавки. И тогда еврей сказал им: «Отпустите его, чтобы он встал». И халифа вскочил на ноги, словно с ним ничего не было, и еврей сказал ему: «Говори, что ты хочешь в уплату за эту рыбу, и я тебе дам. Но ты не получил от нас сейчас ничего хорошего. Не бойся за меня, из-за побоев, хозяин. Я съедаю столько ударов, как 10 ослов, — сказал халифа. И еврей рассмеялся его словами, воскликнул: «Заклиная тебя Аллахом, скажи мне, что ты хочешь, и клянусь моей верой, я дам это тебе. Не удовлетворить меня, как плата от тебя за эту рыбу, ничто, кроме 2 слов, — ответил халифа. И еврей сказал: «Я полагаю, ты хочешь, чтобы я принял ислам?» «Клянусь Аллахом, о еврей, — ответил халифа, — если ты станешь мусульманином, твой ислам не поможет мусульманам и не повредит евреям. А если ты останешься нечестивым, твое нечестие не повредит мусульманам и не поможет евреям. Но вот чего я от тебя требую. Встань на ноги и скажи: «Засвидетельствуйте, о люди на рынке, что я променял обезьяну халифы рыбака на мою обезьяну, и мою долю в жизни на его долю, и мое счастье на его счастье». «Если это и есть твое желание, то оно для меня легко». И еврей поднялся в тот же час и минуту и встал на ноги и сказал так, как сказал халифа рыбак. А потом он обернулся к нему и спросил: «Осталось ли тебе с меня еще что-нибудь?» «Нет», — отвечал халифа. И еврей сказал: «С миром». И халифа в тот же час и минуту поднялся, взял свою корзину и сеть и пошел к реке Тигру. И он закинул сеть и потянул ее, и нашел ее тяжелой, и вытянул ее только после стараний. И, вытянув сеть, он увидел, что она наполнена рыбой всех сортов. И подошла к нему женщина с блюдом и дала ему динар, а халифа дал ей на него рыбы. И подошел к нему другой слуга и взял у него на динар. И так продолжалось, пока он не продал рыбы на 10 динаров. И каждый день он продавал на 10 динаров до конца 10 дней, так что набрал 100 динаров золотом. А у этого рыбака был дом внутри прохода купцов. И в одну ночь из ночей рыбак лежал у себя в доме и сказал себе: «О халифа, все люди знают, что ты бедный человек, рыбак, а теперь у тебя оказалось 100 золотых динаров. Непременно услышит твою историю повелитель правоверных Харун ар-Рашид от кого-нибудь из людей, и, может быть, ему понадобятся деньги, и он пошлет за тобой и скажет: «Мне нужно некоторое количество денег, и дошло до меня, что у тебя есть 100 динаров, одолжи их мне». И я скажу ему: «О, повелитель правоверных, я человек бедный, и тот, кто тебе рассказал, что у меня есть 100 динаров, налгал на меня. Ни со мной, ни у меня ничего такого нет». И халиф передаст меня вали и скажет ему: «Обнажи его от одежды и мучи его побоями, и заставь его сознаться. Может быть, он признается, что у него есть золото в сундуке. Вот правильное решение, которое освободит меня из этой ловушки. Я сейчас встану и буду пытать себя бичом, чтобы закалиться против побоев. И гашиш, которого рыбак наелся, сказал ему: —